Глава 27. Эверли. Я прижалась ухом к двери. Но как ни прислушивалась, до меня доносились лишь обрывки слов Данте. Другой голос, как мне показалось, принадлежал Грейдену, но тоже звучал приглушенно. Распорядилась высота. О чем распорядилась? Обернувшись, я бросила взгляд на роскошный завтрак на столе. Крепость захотела, чтобы Грейден устроил мне этот пир? Признаться, я тоже удивилась. После того дня Грейден оставлял еду на пороге, но она была довольно скромной. Немного хлеба и фруктов, томатный суп. Мне даже кофе не давали. Приказ Данте. В этом я не сомневалась. Он хотел выманить меня из комнаты, чтобы немедленно взяться за дело и воплотить свое видение в жизнь. Если Инфернос и правда под угрозой, как утверждал Данте, то я могла его понять и могла себе в этом признаться, но я человек с собственными чувствами и независимым мышлением. Нельзя просто притащить меня сюда и использовать. Голоса в коридоре стихли. Я снова осталась одна. Одна. Как же я это ненавидела. С тех пор, как обнаружила, что владею магией круглый год, я часто оставалась в одиночестве. За проведенные в Инферносе дни я общалась больше и видела больше, чем за последние 7 лет в своем мире. И это печально, не так ли? Вернувшись к дивану, я опустилась на мягкие подушки, взяла с подноса яблоко и откусила. Вечно торчать в этой комнате с надоедливой вороной в качестве единственного собеседника — не вариант. По инфернальному времени у меня еще несколько недель, прежде чем Данте отпустит меня домой. Что мне необходимо? Так это план. А еще я хотела снова увидеть Невину и попросить ее заглянуть в мое будущее или прошлое, причем исключительно в мое. Возможно, она сможет рассказать, что со мной не так и почему я оказалась магическим фриком. С тяжелым вздохом я отложила яблоко на поднос и внезапно почувствовала себя глупо. В Инферносе мне не надо прятаться. Я могла пользоваться магией и быть собой. Могла свободно изучить свои способности, чтобы лучше понять их и себя. Кроме того, меня окружала магия. Данте, провидица, даже эта крепость. Все здесь можно использовать, чтобы учиться. А чем занималась я? Сидела в своей комнате и дулась. И все потому, что мне привиделся мужчина. Я перестала называть его Даймоном, которого я считала привлекательным и который срывал с меня одежду. В последние несколько дней Данте неоднократно пытался сгладить ситуацию, а я снова и снова отталкивала его. Конечно, хлопать дверью перед его носом было весело, но это никому ничего не давало. Возможно, пришло время сдаться и подойти к этой ситуации иначе. Мудро. Мне необходимы ответы, а также информация для Энии, если я хочу защитить семью. Ни того, ни другого я не получу, если продолжу сидеть здесь и обижаться. Он хотел поговорить? Значит, мы поговорим. Но на моих условиях.